Я не чувствую лица, я не чувствую лица, не могу пошевелиться и не чувствую лица. Не теряю время зря, умирать я в этом шарю. Каждый день календаря, каждый день посвящаю. Я не чувствую лица, я не чувствую лица, не могу пошевелиться и не чувствую лица. Не теряю время зря, умирать я в этом шарю. Каждый день календаря, каждый день посвящаю. Как я как обдолбал, думая, сошел с ума. Смотрю в зеркало и видит всех, но не себя. Но выходим, не влезет, забросай за все, что есть. Как в магазе, чтоб казаться чуть-чуть круче, чем я есть. Я не чувствую лица, я не чувствую лица. Кровь и гель всем говорит, что я сдохну до конца. Я не